Эпилог. Выпали мы с Арвендалом в хаос. Усадьба была неузнаваема. Слуги метались, будто наступил местный вариант Армагеддона. Не хватало только заламывания рук и криков «Нам конец! Мы все умрем!» «Какого забытого здесь творится?» — оглушительно взревел Ар. И на его крик тут же появилась леди Расмина, умудряясь даже при спешном шаге сохранять плавную, радующую глаз походку. «Лекандра, Арчик, вы вернулись!» На возмущённые ры сына невинно захлопала глазками. «Старейшины спутались с инквизиторами. Можешь себе только это представить. Я собираюсь найти и покарать всех виновных». Тут её взгляд упал на меня. «Лика, детонька моя, тебе вредно волноваться. Лучше отдохни, я всё сделаю сама». Ласково чмокнула меня в лоб и полыхнула алым неоном на дрожащих слуг. «Никто не избежит моего гнева». И поспешила куда-то по коридору. «Проклятие! Мама, стой!» Только и успел выпалить ей вслед Ар. Поцеловал руку, трепетно заглядывая мне в глаза, и заверил. «Любимая, она съедет, вот завтра же!» И проворчал. «Сначала я только её поймаю». Он верил меня заботе Сианель и рванул догонять мать. Горничная сопроводила меня в покое и помогла принять ванну. «Ой, госпожа, такой переполох начался, когда вы исчезли. Говорят, совета старейшин больше нет. Говорят, это дело рук господина». Она понизила голос до трагического шёпота. «Говорят, альвы стали пробуждаться и покидают великое древо. Все в панике. Грядет что-то ужасное». Я из ее панических речей выделила лишь «совета больше нет», и это дело рук господина. Неужели Ар так переживал за меня, что разнес этих стариканов? С одной стороны, хорошо, значит, ему больше не подсунут очередную невестушку. А с другой, убивать стариков как-то можно же было просто передать их заботе специально обученных людей. Сиделка, шахматы и грелка. Или чем там старички любят заниматься. После ванны, укутав меня в махровый халат, горничная побежала на кухню организовать мне что-нибудь перекусить. Позавтракать нам с Аром так и не удалось из-за нашего шалуна. Будто только этого и дожидаясь, в комнату прокралась Елизавета фон Марлейтен, лис, и сразу испортила мне настроение. «Поговорим», — предложила она, замерев на пороге. Сдержав первый порыв выставить её сразу же за дверь, я кивнула и указала на второе кресло. «Пожалуй, нам и впрямь есть что обсудить», — процедила ей. «В частности, почему вас так много в нашей с Арвендалом жизни, дорогая лис?» Она вспыхнула, но прошла и села, и в этот момент я не смогла уловить, чем вызван ее румянец — гневом, досадой из-за того, что ее раскусили, или стыдом. «В таком случае, прежде чем ответить на этот вопрос, я расскажу с самого начала». Лис кивнула в сторону коробки с пустыми пузырьками и, не дожидаясь дозволения, приступила к повествованию. Мы долго с ней говорили. Вернее, говорила только лис, а я слушала, рассеянно крутя в руках коробку с пузырьками от зелий забвения. Изредка уточняя некоторые детали. В конце я уже окончательно чувствовала себя ревнивой идиоткой. К этому времени в моих покоях, помимо нас с лис, заботой Ар возникли два стражника. Мало ли что кому сейчас в голову в этом хаосе взбредет. И вернулась с подносами, полными еды, Сианель. Эльфы пытались сделать вид, что их нет, но, судя по вздохам, присоединились к нашему с лис мокрому делу, украдкой утирая слезинки платочками. Совсем недавно я, разглядывая в библиотеке плетение вероятностей, чтобы найти опасные для нашего мира артефакты, наткнулась на вероятность встречи Арвендала с тобой. Но нить была такой слабой, вот-вот и она бы перестала существовать. И я поняла. Ар задумал нечто весьма плохое, нужно спешить. После своей истории продолжала она. Но даже когда я поручила ему дело Игнис, вероятность не стала сильнее. И тогда я, признаюсь, это было очень нечестно. И, возможно, я поступила низко, заставив вступить в игру твою подругу, но... Я не знаю, что сказать. Пробормотала я, окончательно чувствуя неловкость и стыд. Лис и правда хотела добра Ару. «Нет, всё правильно», — с уверенностью перебила она меня. «Представляю, что успела тебе наболтать эта девка, леди Желе». Я должна была поговорить с тобой сразу, как только приехала, сразу всё рассказать. Но ты была такой бледной, а ещё столь ошеломительное появление леди Расмины. Мне подумалось, что я сделаю правильно, если отвлеку её внимание на себя и дам тебе время, чтобы освоиться, осмотреться. Выходит, я ошибалась. Ты стала ревновать, и это правильно. Я бы тоже ревновала, узнай подобное о Сандре. Только я ревновала бы так громко, что ни одной тарелки целой в доме не осталось. А ты закрылась и позволила пламени ревности медленно пожирать себя, выжигая нутро. Так нельзя, Лика. К чему бы это привело? Чтобы унять боль, со временем ты начала бы глотать одно зелье за другим и желала бы только одного — умереть, чтобы всё остановилось. Она отдышалась и продолжила спокойнее. «Выгони меня. Ударь по лицу, если хочешь. Плюнь. Только не терзай себя и не вини Ара. То, что было, прошло, и ничего не осталось, кроме дружбы. Да и тогда между нами ничего и не было. Я всегда любила только Сандра». «Прости меня», — прошептала я. «О, ну что ты? Это ты, прости меня!» — кинулась Лис ко мне, сжимая в объятиях. «Мне нужно было в первый же вечер поговорить с тобой. А оказалось, я ошиблась, извини меня. Если мое присутствие тебе невыносимо, я уеду, слышишь? Тотчас уеду, прямо сейчас». «Нет-нет, молю, не уезжай», — отчаянно замотала я головой. «Не уезжай, мне нужна твоя помощь очень. Я ведь совершенно ничего не знаю о мире, в котором родился Ар». «Конечно, я помогу и поведаю обо всем, что знаю. С чего начнем?» «С дерева?» — шутливо кивнула я в сторону изголовья ложа. «А не хочешь срубить его?» — задумчиво потерла подбородок Лис. «Зачем вам, таким горячим, сонное древо?» Она буквально услышала мои мысли. Но мне было боязливо. А что на это скажет Ар? И в то же самое время это дурацкое дерево мозолило мне глаза и давило на нервы. «Эй, молодцы, а ну-ка тащите сюда топор!» — распорядилась Лис, заметив мое желание и нерешительность. А на попытку остановить похлопала по руке. «Ар, тебе целый лес вырастет, какой захочешь. А сейчас пусть придет конец прошлому. Кости к костям и сонные деревья туда же». Вместе с вернувшимся стражником в комнату проскользнула леди Расмина. Вид она имела непривычно всколокоченный. Идеальная прическа развалилась, а на щеке красовались царапины, как от кошачьих когтей. «Веселитесь, девочки, а меня возьмете? Но перед этим я должна кое-что сказать». Она придала голосу трагичные нотки, пафосно положила ладонь себе на грудь и, глядя на меня, вымолвила. «Ликандра, девочка моя, я знаю, для тебя это будет ударом, но прошу, смирись, все уже решено. Видишь ли, я приняла решение взять на попечение того молодого Альва, которого вы с Аром обнаружили в подпольных лабораториях Инквизиции. Мне претит, если этот молодой человек не получит должного образования, прежде чем связать судьбу с моей внучкой. Так вот, я вынесла это решение на совет великих, и в ходе долгой дискуссии...» Тут она дотронулась до пораненной щеки. «Эта честь была единогласно поручена мне». Ее глаза восторженно полыхнули. «Никто не посмел сказать мне «нет», поэтому, к сожалению, я сегодня же съезжаю». Опомнившись, вновь наигранно сникла она. Я смогла в ответ только неразборчиво промычать, и свекровь дозволительно махнула стражником. «А теперь рубите». Парни взялись за дело так, что только щепки в стороны полетели. Очень скоро от сонного дерева остался только торчащий из стены пенек, доваляющийся на полу ветки. Пока наводили порядок, мы с девочками успели даже перекусить. «А где мой муж?» — поинтересовалась я у леди Расмины. «В кабинете закрылся», — закатила она глаза к потолку, но тут же оживилась. «О, а пойдемте к нему. Его же тоже нужно поставить в известность о моем убытии». Не дав времени привести себя в порядок, они потащили меня к Ару. Впрочем, леди Расмина тоже до сих пор щеголяла с царапиной и всклокоченными волосами. На предложение Лис исправить все только отмахнулась. «Не смей, я еще не насладилась вкусом победы». На этот раз в коридорах усадьбы было подозрительно тихо и малолюдно. Мы нашей лихой компанией прошествовали к кабинету, и я осторожно заглянула внутрь. Арвендал сидел за столом и задумчиво глядел на кружащийся в воздухе бумажный самолетик. «Прости, можно войти? Ты чем-то сильно занят, и я не вовремя». Мягко поинтересовалась я, хотя девчонки за спиной требовали ввалиться и не спрашивать. «Любовь моя!» — оживился он. «Ты, наоборот, вовремя. Я как раз пытаюсь вернуть мир на свои земли». Тут его взгляд упал на прошествовавшую следом мать. «Потому что кое-кто весьма всех переполошил». И в голос закрались рычащие нотки. Но леди Расмина равнодушно передернула плечами и уселась в кресло. Второе заняла Лис, и для меня места не осталось. Я хотела устроиться на краешек стола, но Ар, поиграв бровями, возбужденно похлопал себя по коленям, приглашая расположиться на них. Плюнув на приличие, я под одобрительное хмыканье Расмины и Лис приняла предложение. Ар тут же воспользовался моментом и скользнул ладонью по моему бедру, выглянувшему в распахнувшемся халате. «Занимаешься советом?» — спросила я, одновременно хлопая его по ладони и делая на секунду сердитое лицо. «Ну не при людях же, охальник!» Он расстроенно откинулся в кресле и ответил мне театрально обиженно дрожащей губой. Я закатила глаза и демонстративно подцокала языком. «Не прокатит». «А нет больше совета!» — вместо него ответила леди Расмина, сдавая сына с потрохами. «Да нет, шустрые мерзавцы оказались!» Тут же хохотнул он, заметив мой ошарашенный взгляд. «Даже несмотря на возраст. Но здание я в пылу гнева разнес. Когда ты пропала, в первую очередь я решил, что это их рук дело. А теперь вот сижу, пытаюсь придумать слова извинений, чтобы описать всю глубину на самом деле отсутствующего раскаяния». «Ой, как неловко получилось!» — пробормотала я, представив себе это. «Кошка, ты у меня гений!» — обрадовался он и схватил за перо. «Так и напишу. Прошу прощения за сложившуюся неловкую ситуацию. Вышло небольшое недоразумение». «А насколько велики разрушения?» — осторожно поинтересовалась Лис. «Камня на камне не осталось», — гордо вздернул Ар подбородок. «Тогда это совсем не небольшое недоразумение», — укоризненно покачала головой я. «Ладно», — нехотя пожал плечами Ар. «Небольшое зачеркну. Ты права, так звучит намного лучше. Прошу прощения за сложившуюся неловкую ситуацию. Вышло недоразумение. И, пожалуй, хватит с них». Я открыла было рот, но Лис, весело рассмеявшись, махнула ладонью. «Да брось, они заслужили». «Арчик, мы вообще-то к тебе с пренеприятнейшим известием. Я взяла под крыло того молодого Альва и сегодня же съезжаю. Поэтому пусть Терра Шаграк подберет мне проверенных слуг, которых я могла бы забрать с собой». «А великие?» — прищурился он на нее. «О, они все единогласно поддержали мою задумку». Она жеманно рассмеялась. «Ты подралась с ними», — констатировал Ар, оценив ее внешний вид. «Что?» — задохнулась возмущением свекровь. «Запомни, сынок, твоя мама — леди, поэтому она ни с кем и никогда не дерется. Я вступила в неравную схватку с жадными до чужого добра альвами и одержала сокрушительную победу». И снисходительно добавила: «Ты можешь мной гордиться». По ее виду сразу можно было понять, что леди Расмина уж точно горда собой и ни в чем не раскаивается. Ар страдальчески застонал, прикрыв глаза ладонью. «Еще и с ними объясняться». Я сочувственно погладила его по плечу, и он благодарно посмотрел на меня. «Кошка, ты мой светлый лучик в этом царстве хаоса. Поможешь мне с рутиной?» Получив согласие, выдохнул с облегчением и припал губами к моей ладони. Одновременно он украдкой скользил рукой по моей ягодице и хитренько поглядывал на меня. «Шельмец и сладкоежка». Что-то тихо брякнуло или сохнуло. «Лика, прости, знаю, я обещала тебе помощь, но меня вынуждают срочно уехать неотложные дела. Но мы в любое время можем связаться по артефакту голосвязи. Не будешь сердиться на меня?» Губы Ара скользили по моему запястью, и к ним уже присоединился язык. Пока еще эти ласки были невинны, но пыл, с которым Ар смотрел мне в глаза, обещал весьма порочное продолжение. Внутри меня вовсю клубилось нетерпение от воспоминания, вспыхнувшего в мозгу. А я ведь ему кое-что обещала по возвращении домой, и, судя по всему, он это помнил. «Так мы пойдем?» — спросила Лис, не дождавшись ответа, и Ар дозволительно махнул, чтобы оставили нас одних. А когда я попыталась обернуться, чтобы проститься с ними, властно притянул к себе и впился поцелуем в губы. Голова тотчас закружилась, внутри расплескалась податливая нега, но что-то беспокоящее свербело на краю сознания, как будто я забыла. Что-то же ему хотела еще сказать. «Ар, я срубила древо в спальне», — пробормотала виновата. «Угу», — мурлыкнул он, пытаясь вернуться к своему занятию. «Не сердишься?» Положив ладонь на грудь, я вновь отстранилась, заглядывая ему в глаза и высматривая в них признаки недовольства. «Я выращу тебе целый лес, любых деревьев, какие только нарисует фантазия. Какое хочешь», — нетерпеливо проворчал, досадуя, что его прервали. «С фонариками даже», — по-детски затаила дыхание, не веря, что подобное чудо возможно. «Узорные, разноцветные и светлячки внутри. Сойдет такое?» — хвастливо приподнял на меня бровь. Я просияла. «О, да, хочу, хочу, хочу». Что ж, в таком случае Арвендел подхватил меня на руки и направился в покои. Займемся этим вопросом немедля. Но исполнение волшебства подобного масштаба потребует от меня много вдохновения. И с жаром опалил меня зеленым неоном глаз. Я согласно покивала в ответ, наивно еще не осознавая, что только что угодила в коварную ловушку. В спальне Ар бросил меня на постель и навис надо мной, хищно скользя глазами и примериваясь, с чего бы начать. «А древо?» — успела пискнуть я. «Уже приступаем», — хрипло заверил он, нарочито медленно распахивая на мне халат. «Я уже чувствую его вдохновение», — выдохнул и припал к губам. Мой взгляд поплыл от удовольствия, и краем глаза я увидела, как из порубленного пенька у изголовья начало расти, раскидывая над нами ветви, новое древо. Повинуясь магии мужа, на нем разворачивались нежные узорные листья и набухали плоды, похожие на большие орехи. Они удлинялись, истончаясь в кожуре и наливаясь сочным цветом. И вскоре внутри этих плодов фонариков можно было увидеть кружащихся светлячков. «Люблю тебя, люблю, моя богиня». Спустя некоторое время. «Здравствуй, дорогой дневник. Попытка номер 100 какая-то, проклятие. Я уже сбилась со счета, сколько раз пыталась сделать это. Но все мои потуги всякий раз заканчивались провалом. То одно, то другое, как назло. Но сегодня мой замысел обречен на успех. Я верю в это. Более того, я чувствую уже этот божественный аромат. Сегодня я постаралась учесть все прошлые ошибки. Ар заранее отложил дела, дети стараются быть паиньками в ожидании праздника, гости еще не собрались, а я? Самое главное, я в наличии и пирог при мне. И словно еще один признак грядущего везения, он удался. Итак, шарлотка, дети, Ар и я. Терраса, где мы расположились, украшена цветами и воздушными шариками. Белыми парусами надуваются занавеси, оберегая наш тихий закуток от солнца и впуская только легкий ветерок и веселый щебет птиц. Двойняшки радуют умытыми румяными щечками, а супруг — нагуленным аппетитом. Шум веселящейся детворы, появление Айанель и Катьки с супругом-вампиром — все это будет позже, а пока — благословенная тишина, наш скромный рай. «Ну что, я режу?» С благоговейным трепетом почти прошептал Ар, занося нож над шарлоткой, и я кивнула. «Да, пора». «Простите, я не опоздал?» Разрезал тишину зычный голос Харлара, и нож в руке Арвендала дрогнул, так и не коснувшись золотистой корочки. «Ну что вы, лорд Белхансу, вы вовремя!» Заверила, подавая знак супругу, чтобы не вздумал морщиться. «Присоединяйтесь к нам». «Пирог чудесно пахнет», — втянул ноздрями воздух. «О, знали бы вы, как я его ждал!» С пылом заверил Ар. «Благодарю», — произнес Харлар, усаживаясь на свободное место. «Признаться, я намеренно прибыл пораньше. Хочу вам рассказать про инквизиторов. Мерзавцы ссылаются на раскол в Ордене и тщательно рубят все хвосты». «О, ну кто бы сомневался!» Отмахнулся Арвендел и вновь занес нож над пирогом, исходя слюной. «Ну все, я режу». «А вот и мы!» Искрящаяся точно фейерверк впорхнула на террасу свекровь. И Ар, вздрогнув, убрал от пирога нож, с досады заскрипев зубами. Я умоляюще показала ему жестом. «Успокойся, милый, тише, пирога хватит на всех. Ну что ты в самом деле? Сегодня точно отведаешь, не кипятись». «Не ждали?» — хохотнула над его лицом Расмина и обратилась к внучке. «Смотри, кого я к тебе привела». Увидев жениха, малышка радостно загулила и потянула к молодому Альву ручки. Единственная, похоже, ему тут была искренне рада. «Моя принцесса». Выдохнул ей он, не обращая больше внимания ни на кого. «Дикарь, какой был, такой и остался. За что мне, боги, этот тип в зитьях? Ры!» Взгляд сам собой упал на сына. Мальчик ревниво уставился на зятя, и в целом его появлению был явно не рад. «Смотри, что я тебе принес», — прошептал Альф и достал из-за спины какого-то розового крылатого пушистика. Тот мелодично закурлыкал на грани между мурлыканием и щебетанием и потянулся к девочке. Дочка от зверька пришла в восторг. Гуляя, улыбаясь, протянула руки, требуя немедленно отдать его ей. А дальше все как в замедленном кино. Я заметила ехидную ухмылку сына, Альф протянул зверька, брат положил ладошку на ручку ничего не замечающей сестры. Едва успела я схватить его за другую. Вспышка! Отчаянная лика! Мды! Похоже, отведать пирог сегодня тоже не судьба. Конец книги. Читала Наташа Романова.